День первый. Москва. 12:25. Слепнев с Родионом Александровичем въехали во двор, оставили машину и направились к дому. Родион Александрович набрал код, и входная дверь открылась. Они поднялись на лифте на 9-й этаж и позвонили в квартиру справа от лифта. Полковник оглянулся и заметил, что глазок на двери слева потемнел. Очевидно, там рассматривали незваных гостей. Открыли им довольно быстро, и они прошли внутрь. Их встретил мужчина лет 50, внимательно оглядел Слепнева и, усмехнувшись, бросил. «Вот ты какой!» «Не нравлюсь?» — с вызовом спросил Слепнев. «А ты не баба, чтобы нравиться!» — зло ответил хозяин квартиры. «И не хами! Насмотрелся я на таких, как ты! Форсу много, а дела мало!» «Я свое дело сделал», — огрызнулся полковник. «Кто виноват, что в машине не оказалось министра? И такое бывает». «Бывает», — передразнил его хозяин квартиры. Он был среднего роста, коренастый, плотный, с брюшком. Мясистые щеки, крупный нос, седая щеточка усов и глаза на выкате делали его лицо запоминающимся. «Бывает, и ружье само стреляет. Только такой профессионал, как ты, должен был подстраховаться, все хорошенько проверить, прежде чем стрелять, а не надеяться на бывает и не бывает». Слепнев молчал. «Что толку спорить? По большому счету старик прав». Но полковник решил сравнять счет, прибегнув к запрещенному приему. «Ладно, генерал», — грубовато бросил он. «Все и так ясно. Не нужно сыпать соль на рану». Хозяин метнул в него бешеный взгляд и повернулся к Родиону Александровичу. «Твоя работа!» «Что вы?» — ужаснулся Родион Александрович. «Разве я могу?» «Я сразу узнал вас, генерал Скороденко», — сказал Слепнев. «Мы с вами уже встречались несколько лет назад». «Узнал!» — сквозь зубы процедил генерал. «Конечно, узнал. Мы встречались на совещании в МВД, и я запомнил ваше лицо. Но вы меня, я вижу, забыли». «Не забыл», — ответил генерал. «Иначе ты еще 100 лет сидел бы в 9-м корпусе матросской тишины или парился бы на нарах. Это по моей инициативе тебя оттуда вытащили». «Так я и думал», — сказал Слепнев. «Судя по тому, как все было организовано, сразу догадался, что без профессионала тут не обошлось. Правда, мне говорили, что Скороденко давно на пенсии». «Отправили», — подтвердил генерал. «А я, видишь, никак не угомонюсь». «Вижу», — ответил полковник. «Этот тоже из ваших?» — кивнул он на подельника. «Почти. Только он у нас штабист, все больше штаны протирал», — недовольно заметил генерал. «Проходи, Слепнев. Разговор у нас с тобой долгий». Они прошли в небольшую столовую, сели за стол. Слепнев спиной к двери, генерал спиной к серванту. «Извини, что угостить нечем», — сказал генерал. «Сам виноват. Сидел бы сейчас в поезде и жевал свои бутерброды». «Ладно, хватит», — примирительно произнес Слепнев. «Много болтаем. Я уже сказал, что ошибся. Любой может ошибиться». «Ошибся», — прохрипел генерал. «Значит, второй раз сделаешь все как надо?» «Постараюсь», — выдавил Слепнев. «Давай без лишних слов». Он тоже перешел на «ты». «Раз генерал может тыкать, то ему не заказано. Тем более, что оба не при исполнении». «Хамишь!» — генерал усмехнулся и подмигнул. «Героя из себя строишь, будь то не понимаешь, что натворил! Надо было тебя разрубить на кусочки, по Москве разбросать!» «Не для того ты меня из тюрьмы вызволил. Я тебе еще пригожусь. За меня знаешь, какие бабки отвалили? Не сосчитать, генерал!» «Так что порубить меня на кусочки, это я тебе скажу, проблема. Как бы тебе потом за это голову не оторвали. И еще что-нибудь в придачу. Ценность я теперь большая, понимаешь? Ценность!» «Угрожаешь?» — генерал улыбнулся, показав крупные зубы. «Нет, просто знаю. И ты меня не пугай. Давай по делу. Зачем позвал? Чтобы познакомиться? Так мы уже знакомы. Мне нужны конкретные данные. Где он будет эти 2-3 дня? С кем? Когда? Если есть, выкладывай. А нет, до свидания, я сам все устрою». «Ты уже устроил». Генерал поднялся, прошел в соседнюю комнату и скоро появился с папкой в руках. «Вот тебе досье. Здесь все написано и про его семью, и про друзей, где его дача, где живет его личный шофер. Все данные. А вот это его план на ближайшие 3 дня. Сегодня в 16 встреча с банкирами, в 18 он должен куда-то ехать. Утром улетает в Лондон, вечером возвращается. В четверг снова встречи с разными людьми. В пятницу в 10 утра его выступление в Думе. Только если он выступит, тебе лучше вернуться обратно в 9-й корпус. «В пятницу», — повторил Слепнев, — «так бы сразу и сказал». «Ты меня не понял. У тебя 2,5 дня, умник. 2,5. Если в пятницу он выйдет на трибуну, считай, что ты труп. И не сбежишь никуда. Граница для тебя будет закрыта, и твои денежки в банке заблокированы». «А если он не выйдет на трибуну, денежки разблокируют?» — прищурился Слепнев. «Это как ты себя будешь вести? Думаю, разблокируют». «У него теперь знаешь, какая будет охрана?» — задумчиво проговорил полковник. «Нужно все просчитать, ведь им уже известно, кого именно мы хотим ликвидировать». «Вот и просчитай», — сказал Скороденко. «Только быстро, а то без тебя обойдусь. И тогда денег тебе не видать, как своих ушей без зеркала. А без денег ты никому не нужен ни здесь, ни там». «Нужно все тщательно просчитать», — повторил Слепнев, пропустив мимо ушей колки и реплики генерала. «Считай, считай», — проговорил генерал. «Помни, время у тебя только до пятницы». «Мне нужен паспорт и документы, чтобы полететь за ним в Лондон», — сказал Слепнев. «Там он не ждет нападения, и брать будет его проще». «Паспорт», — ухмыльнулся генерал, — «у тебя и свой имеется». «Небось, все давно рассчитал, однако мы тоже не дураки. Нечего лететь в Лондон. Тебя только выпусти, а потом ищи-свищи. Твое дело здесь все провернуть, а в Лондон другие поедут. Ты там ни к чему». «В Лондоне можно все сделать быстро, там не будет такой охраны, как в Москве». «Нечего мне лапшу на уши вешать», — сказал генерал. «Сбежишь в Англию, там где тебя искать?» «Тогда зачем звал меня?» — разозлился Слепнев, закрывая папку. — «Ты еще не понял?» — ухмыльнулся генерал. — «Думаешь, я тебе позволю нас за нос водить?» — «Явился, нахамил, а теперь хочешь слинять?» — «Нет, полковник, не выйдет. Ты упустил свой шанс. Знаешь, зачем я тебе показал досье Полетаева? Хотел проверить, как ты отреагируешь. А ты на наживку поймался, дурак! В нашем деле не бывает осечек, Слепнев. Мы вытащили тебя из тюрьмы, чтобы ты дело сделал, а ты нам его загубил. Извини, но мы больше не верим тебе». Он не договорил. Слепнев почувствовал у себя за спиной движение, чуть повернул голову и заметил страх в глазах Родиона Александровича. А в следующую секунду увидел в стеклянных дверцах серванта отражение 2 неизвестных. Не раздумывая, он выхватил пистолет и выстрелил раз, другой. Те 2, не успев опомниться, с шумом свалились на пол, а полковник уже приставил пистолет к мясистой щеке Скороденко. «Сидеть!» — приказал он. «Не двигаться!» Генерал поднял на него свои выпуклые глаза. Он не испугался, скорее удивился, потом прохрипел: «Убери!» «Сидеть!» — повторил Слепнев, вдавливая дуло в висок генерала. «Говори, сколько я за него получу! Быстро! Только без глупости, генерал! Назови сумму!» 100 000!» — прохрипел генерал. «Это я уже слышал и сделал вид, что поверил. Назови сумму, у меня нет времени!» 500, — сказал генерал, — 500 000 долларов. Слепнев убрал пистолет. «Сука! — выругался он. — Думаешь, я не понял? Ты хотел сделать все сам, а деньги потом списать на меня. Думал, у тебя все получится». «Уже получилось, — ухмыльнулся Скороденко. — Тебя ищут, полковник. Тебе отсюда не уйти, ты уже мертвец. В ФСБ знают, что именно ты организовал нападение на автомобиль министра. Знают и ищут тебя по всему городу. У тебя нет шансов, Слепнев. И напрасно ты моих ребят угрохал. Давай сюда оружие». Полковник стоял, прислонившись к стене. «Может, люди твои специально вытащили из машины министра?» — спросил он. «Хотя вряд ли. Ты все рассчитал правильно. Как только узнал о неудавшемся покушении, так сразу и начал считать. А я все гадал, зачем тебе несколько часов? И почему ты хочешь встретиться лично со мной? Значит, ты все рассчитал, генерал, и решил, что я никуда не денусь». «Ты и так никуда не денешься», — заявил Скороденко. «Но если отдашь пистолет, может, я и оставлю тебя в живых. Впрочем, можешь не отдавать, можешь даже уйти, мы не будем искать. Тебя все равно пристрелят, как бешеную собаку. Сбежавший уголовник, да еще террорист, никто не даст за твою жизнь и копейки». «Ничего», — вдруг улыбнулся Слепнев. «Значит, разница возросла». «Какая разница?» — не понял генерал. $500 000, — напомнил полковник. «И одна копейка. Итак, ты заплатишь мне $500 000. Это меня вполне устраивает. И считай, что договорились». «Ты сумасшедший!» — занервничал генерал. «Что ты сделаешь в одиночку?» «Черт с тобой! Сдай оружие и оставайся! Я заплачу тебе 5%. Будешь консультантом. Вместе с нашими людьми разработаешь новый план нападения». «А когда ты его осуществишь, я вместо 5% получу пулю в лоб», — сказал Слепнев. «Нет, предпочитаю 500 000 зеленых». «Уходи!» — закричал генерал. «Убирайся! Уходи и сдохни, как герой!» «Зачем? Лучше тебя пощипать. Я намерен получить свои деньги. Ты сегодня же переведешь их на мой счет. Я скажу, в какой банк». «Сначала сделай дело!» Глаза Скороденко налились кровью. Он явно психовал. Ситуация вышла из-под контроля. «Сделаю», — кивнул Слепнев. «Сообщи в банк, что деньги будут переведены в пятницу, во второй половине дня. И учти, генерал, не люблю, когда меня обманывают». «Сопляк!» — хрипел генерал. «Ты еще будешь у меня в ногах валяться!» «В пятницу», — напомнил Слепнев, взмахнув пистолетом. «А это досье я забираю с собой. Не волнуйся, я его никому не отдам. Насчет банка позвоню часа через два, сообщу, куда деньги переводить». «Надеешься стать героем?» — прошипел генерал. «Ты уже труп. Что ты можешь сделать один?» «Переведи деньги, генерал», — напомнил Слепнев. «И не нужно так психовать. У тебя вон глаза кровью налились. Того и гляди, кондрашка хватит. Не бойся, я не сбегу. Мне без денег хана. Это ты правильно усек. И не вздумай натравить на меня своих архаров. Все равно я их вычислю». Он сделал несколько шагов к двери, не опуская пистолета, и повернулся к Родиону Александровичу. «Открой дверь, чтобы тебя увидели в квартире напротив. Там наверняка кто-то из ваших подручных. Неохота устраивать перестрелку на лестничной клетке. Пусть видят, что у нас тут все тихо и мирно. А ты жди моего звонка», — бросил он генералу, выходя в коридор. Слепнев прошел к лестнице и кивнул на прощание Родиону Александровичу. «Скажи ему, чтобы никого, кроме тебя, на связь не присылал. Не то замочу». Полковник еще не успел спуститься вниз, когда Скороденко подошел к телефону и набрал нужный номер. «Он согласен исправить ошибку», — сказал генерал и положил трубку. В комнату вошел Родион Александрович, с ужасом глядя на трупы, но генерала они, похоже, не интересовали. «Видел, каков орел?» — раздраженно сказал он. «Я знал, кто именно нам нужен». «Вы хотите отдать ему все деньги?» «А кто сказал, что я ему вообще что-то отдам?» — ухмыльнулся генерал. «Нам он нужен для отвода глаз. Пусть бегает вокруг нашего объекта. ФСБ о нем знает. А мы все аккуратненько провернем, и деньги останутся в нашем банке». «Вы сами хотите все организовать?» «Вот именно. Теперь у нас появился шанс. Мы вытащили этого ублюдка из тюрьмы, чтобы он дело сделал, а он его провалил и засветился. Теперь ФСБшники его по всей Москве искать будут, а наших людей никто не знает. Его подставим, а сами все чисто сделаем и деньги оставим себе». «А вдруг он нас опередит?» «Не опередит», — усмехнулся Скороденко. «Не успеет. Твоего министра уберут сегодня в 16:00. Я тоже не сидел без дела. А этот полковник пусть побегает по Москве. Мы его потом сами сдадим ФСБ тепленьким, как организатора убийства члена правительства». «Он очень опасный, этот полковник», — осторожно заметил Родион Александрович. «Очень. Настоящий убийца. Безжалостный и жестокий. Я сам в этом убедился». «Я тоже опасный», — сжал кулаки генерал. «Не зря меня в МВД костоломом называли. Таких, как Слепнев, пачками давил. Не дрейф, майор, все будет как надо».